9.12.08.72. Фотки делаю уже лучше. Даже фотограф раз похвалил. В середине недели приезжал ожидаемый человек. Не один, целый самолет из области сопровождающих. Меня не приглашали, но я вроде по привычке затесался в толпу. Взял своего призового зубра, ну, того, что скорее для музея. Не для стрельбы, на всякий случай. Гость куличками не заинтересовался. Точнее, есть их на банкете ел, даже с аппетитом. А в болото, к комарам? Не, не захотел. На катерах, собранных со всего района, отбыли на охоту. Главный с моей немкой. Я фотографирую. Никаких пейзажей, только люди. Толпа с секретарем обкома, толпа с инструктором ЦК, инструктор жмет руку А, слушает Б, смотрит на ружье В. Больше всего сюжетов стоит рядом с Г. Точнее, он стоит, а они по очереди пристраиваются, вроде что-то вместе вдали увидеть хотят. Мне позируют. Каждому хочется фотку себя рядом с важным начальником заполучить. Я знаю, что через 20 лет его и помнить не будут. А народ надеется, вдруг будущий генсек. Те, кто подальновидней, обкомовских обхаживают. Инструктор приехал и уехал, а те никуда не денутся. Вопросы решать с ними придется. Тут слышу тихий скандальчик. Секретарь обкома без ружья. Как проглядели? Я тихонечко. Никита Захарович. Подаю сумку со своим зубром и патронтаж. Пока берет, шепчу. Зубр новый, нижний ствол нарезной. Патроны мелкая дробь, пулевые в подсумке. Взгляд обещает все мыслимые блага района разом. Наш председатель выдвигается вперед и, широко улыбаясь, вещает. «А я тут в запас взял!» — раскрывает сумку. «Всего красавца зубром зовут. Знакомьтесь!» — отдает в руки секретарю. Потом патронтаж. Что-то втирает про патроны, будто сам набивал. «Ружье красивое, человеку нравится». До конца охоты Никита Захарович с партийцем вместе держались. В начале банкета последнюю пленку отснял и на катер. Меня до поселка добросили, сами обратно вернулись, а я к Самуилу Яковлевичу. На охоте без меня фотографов хватало. Надо успеть что-нибудь показать первым. Взмок, как мышь, почти не спал, но утром фотки 24/30 были в райкоме. Мы успели первыми. Другие, видать, с начальством тусили или думали, что тусят. Фото не полностью, только первые лица района и пейзажи с прошлых поездок. При мне перебрали, поблагодарили и отправили домой, сказав на прощание «Молодец, Леха!». Приехал в поселок, встретил Ириску. В кино она отказалась идти, просто чуток прогулялись по главной улице. Ну, дело молодое, пока никто не видит, пару раз поцеловались. Приезжаю домой, вдруг слышу вопрос. «Алешенька, ты действительно диверсанта убил?» И это туда же. Другой раз иду по улице, навстречу попик гребет. Их из лагеря вчера привезли. Семя на днях приедет из Орленка. Зацепились языками, новости рассказываем друг другу. Ну, раз ребята съезжаются, значит, скоро в школу. От наших в классе 9 человек осталось, да 7 новеньких приехало. Всего 16 человек, из них 10 девчонок. С ними вопрос интересный. Я как-то пропустил, а он уже про всех знает. Самая красивая — Ван Лия. Лиу, машинально поправил я его. Я с ней 9 и 10 класс вместе просидел. Китаянка, как и Аня Ли, будет первой красавицей школы. Длинная черная коса, молочно-белая кожа, мелкие ровные жемчужные зубы. Я от нее был без ума в прошлой жизни. Гуляли до конца школы. Она довольно далеко давала мне заходить, почти до конца. Незадолго до выпускного сказала: «Извини, Леша, мы расстаемся. Ты бесперспективен». Как показала дальнейшая жизнь, была права. До особых высот я не поднялся. Однако тогда меня сильно ударило. Жить не хотелось. Чуть экзамены в институт не завалил. Постарше стал, начал думать, что, может, из-за учебы со мной гуляла. Она в математике ноль без палочки, а я ей задачи решал. Физика, химия, да и остальное. Колька соловьем про нее поет. А мне грустно. В новой жизни я с ней сидеть не буду. Лучше с той же Жанкой. Она отличница, но полненькая, и на лицо ничего примечательного. Тоже этим летом приехала. Отец — простой рабочий в СМУ, а мать — учительница истории и географии. В прошлый раз Жанна собиралась поступать в Новосиб. Что с ней после отъезда стало, не знаю. Однако девочка умненькая и в общении приятная. «Все ничего. Вдруг Колян меня так проникновенно спрашивает. Лех, «А ты правда диверсанта на охоте завалил?» «Врут. Сам не знаю, кто трепанул». «А что до подхода погранцов отстреливался, тоже врут?» «Конечно. Ну, ты сам посуди. Что у нас взрывать?» «Как что? Найдут. Ты расскажи, как дело было. Я честно, больше никому». «Откуда эти слухи взялись?» Вася Пушкин тут как-то спросил. «Слышал, ты тут с диверсантами в тяжелый вес пошел?» «Да нет, болтают». Он со значением покивал головой, но не поверил. «Тяжеловес — это либо срок очень большой, либо дело очень крупное. Зачем мне такая слава? Кто такой слух распустил? Я тут точно ни при чем». После изнуряющей работы Самуил Яковлевич велел отдохнуть, не появляться в конторе до среды и никому не обещать фотографии с охоты, а желающих посылать к нему лично. Только тут я понял замысел великого комбинатора. Какой из районных начальников не захочет получить свою фотку с секретарем обкома в неформальной обстановке? За рюмочкой, да на охоте. Или с ныне инструктором ЦК КПСС. А после, может, и того круче. Вдруг генсеком станет? Вот бы сказать, да я в свое время с Ленькой Брежневым на охоте пил. А? Каково? И ведь фоткали меня. Чтобы получить снимки, надо всего-то договориться с одним хитрым евреем. Сам он не смог бы пробиться на охоту, а коли я зацепился, то буквально втолкнул в свиту. Отдохнуть, однако, не удалось. В субботу зашел Пушкин. Раз я стал числиться авторитетным пацаном, то не мог не позвать меня на Тайвань, бить гадов. Такое случается каждый год. Какой-нибудь из сезонников в Нажоре пристанет к нашей девчонке. Она обижается и жалуется. Пацаны собираются и идут его бить. Но, во-первых, непонятно кого, там одни незнакомцы. Во-вторых, сезонники объединяются и пытаются побить наших. Они взрослее и сильнее, зато нас больше. У них работяги зарабатывают и в разборки не лезут. По неписанным законам железки на разборки не берут, но если прилетит колом, то мало тоже не покажется. Драка скоротечная. В любом случае набегают наши взрослые мужики и как минимум разнимают, но могут и вломить сезонникам. Такой, понимаешь, ритуал. Закрепляем за собой границы, показываем друг другу крутость. Мне драться в лом, однако отказываться по поселковому статусу уже неприлично. Тяжело вздыхаю, прячу под куртку нунчаки, ищу бы хоть месячишко помахать ими, тренируясь, и иду. По пути захватываю с работы 4 фляжки коньяка. 2 сразу пускаю по кругу, по глоточку не помешает, она больше не хватит. Опять же, настроение у пацанов поднялось. Нас ждут. Главный гад где-то выломал кол. Ну-ну, теперь он главная цель. Прошу, пацаны, от меня держитесь подальше, задеть могу. Главного я сейчас сделаю. Ребята удивлены, я не Геркулес и даже не Жаботинский. Однако пацан сказал, они услышали. Жду начала, и когда к нам побежали, начинаю махать нунчаками. Кол длиннее, но пока главарь размахивался, успел получить по руке, ноге и вскользь по ребрам. Дальше стало проще, и он упал. Изображаю из себя вертолет и иду к следующему противнику. Сезонники были не готовы к быстрому падению вожака, а наших такая демонстрация силы воодушевила. Поле боя осталось за нами, еще до подхода взрослых мужиков. Мне пару раз прилетело, но чисто символически. Ушу рулит. Вторая пара фляжек пущена по кругу. Глоточек для снятия стресса — нормальная тема. Толпой идем в клуб. До танцев много времени, но ритуал отработан годами. Разговоры обычные для такой ситуации. «Ты видел, как я его? А он на меня? А я как?» «Не, мы вообще показали им. Дык!» Мой вклад был признан достойным. Пил бы, точно наградной стакан налили бы. Коньяк тоже оценили. Ну и палки заинтересовали народ. Стоим у клуба, общаемся. Постепенно стекаются те, кто не смог и кого не позвали. Раньше я был во второй категории. Дохлый, кому он нужен? Один из подтянувшихся, недавно приехавший, спрашивает про меня. Он кто? Ну да, я же на танцы не хожу. Откуда ему знать? Писарь. Хе-хе, веселится новичок. Может, у него и писька есть? Шутка не удалась. Ему очень вежливо объясняют. У него в кармане писка. Если он сейчас ее достанет и начнет расписываться, то тебе мало не покажется. А че вообще ты такой борзый? Вступает в разговор еще один, немного поддатый боец. «Писарь с нами махался, а ты тут пришел такой красивый и бычишь на братана!» «Ого!» — согласился другой пацан. «Писарь с собой в доску! На кресте авторитета греет, людям ништяки по-братски подгоняет. Коньячку прямо сейчас нам накапал. А ты тут кто? Даже пузырика красного со знакомством не поставил, а танцевать лезешь». Общее мнение было выражено правильно. Пацаны несколько задумчиво стали разглядывать шутника. Рановато еще, они не в том градусе, а то бы слегка набили морду. Парень оказался умным и по-быстрому слинял. Стали подходить девчата, и разговоры вспыхнули с новой силой. Попросили показать палки. Продемонстрировал комплекс, впечатлило. Попросили попробовать, дал. Сильно прилетело пробовальщику, но хоть по руке. Впечатлились еще сильнее. Коля Ким с невестой пришел. Пользуются случаем, пока не женаты. На девочке подаренный комплект полностью, кроме обручального кольца. Гордо держит парня под руку, мол, вот мой личный персональный мужчина. Эх, лучших людей злодейки уводят. Коля здоровается и спрашивает про прошедшую охоту. Жму плечами. Я только фоткал. Тут девочка вступает. А нас сфоткаешь? Ну, свадьба — дело святое. Вообще можно, если Самуил Яковлевич разрешит. Вроде дом быта снимает на дому. Альбом нужен или снимок? Альбом — это как? Ну, жених с невестой. Сначала вдвоем. Он в костюме, она в белом платье с фатой и букетом. Потом он и она расписываются в книге. Свидетельство им вручают. Они с родителями, они со свидетелями, они с друзьями. Потом снять приглашенных за столом нужно. Как гости сидят, как молодые, свидетели, родители. Первый поцелуй, первый танец, поздравление родителей, наказ свидетелей. Ну, друзьям, конечно, тоже надо засветиться. Вручение подарков молодым. Она бросает букет, подружки ловят. Примета такая, которая букет поймает, за год замуж выйдет. Чувствую, что-то я не то говорю. Не поверите, про скорое начало танцев забыли. У девочек глазки горят. Хочу фотографироваться в белом платье и прямо сейчас. У вас цветов же нет? Во-первых, по поселку есть. Во-вторых, если ветки красиво лентами перевязать, не хуже будет. Моя мама не может приехать. Ее с работы настолько не отпустят. Ага, скорее денег на билеты нет. Мама бы договорилась и на крыле самолета полетела. Тогда тем более ей альбомчик нужен. Пусть зятя со сватьями увидит, как ее дочку пропивают, как и с кем она здесь жить будет. И моим надо. Колян уже представил себе альбом полный фоток. Деду с бабушкой послать хочу. Они старые, не доедут, однако посмотреть захотят. Не вопрос. Это я, однако, свидетель буду. Моя тоже хочу. Парень из Коряков, но говорит почти правильно. Можно. Альбом не обязательно, но пяток снимков на память почему не сделать? В общем, отправил к начальнику договариваться. Мой только фотоаппарат, остальное хозяйство — его. Да, не знал я, на что подписываюсь. Разговор. Слышь, оказывается, писарь здорово машется. И понятия знает. Его даже Пушкин не правит. Может, сидит кто в семье? У него отчим, отец, наверное, сидит вором законным. Тот он с материка рыжья привез. Да, и авторитет ему погоняло дал. Ясен пень, с таким батей и драться тебя научат, и бабла подгонят. Так вот он откуда золото взял, которое пацанам барыжил. Ты за помелом-то следи, барыжил. По-братски отдавал, цена как в магазе. Да я ничего такого, просто к слову вырвалось. Дурак ты, и уши у тебя холодные. По понятиям, обозвал кого не того барыгой, сразу в морду прилетит. А на зоне и перо в бок. Без ответки такие слова оставлять нельзя. Вдруг другие воры сочтут, что ты действительно барыжил. Ну, говорю же, вырвалось.